В небе над ним, энергия неба и земли начала реветь, и многочисленные силуэты древних рогатых драконов начали преобразовываться в форму. Но, к несчастью для него, в следующий момент все это было разрушено и превращено в ничто. Свист. Волны пронзительно холодных ветров пронеслись мимо. Старик продолжил движение вперед, но его тело жестко осталось на месте. Все его тело покрывалось толстым слоем льда как внутри, так и снаружи, не позволяя ему сделать и малейшего движения. На некоторое время старик превратился в ледяную скульптуру. Можно было лишь смутно заметить, что теперь в мерцающих яркими огнями старика теперь имелся лишь ужас. Ужас, который исходил от сердца и души. Этого старика можно считать неудачником, раз ему посчастливилось столкнуться с Сюинай, подумал про себя Дуань Лин Тянь. Но сердце Дуань Лин Тяня все равно наполнилось шоком. Ранее его взгляд никогда не покидал Хань Сюинай, поскольку он желал разглядеть точный уровень ее культивации. Но, к сожалению, он даже ясно не сумел разглядеть, сколько силуэтов древних рогатых драконов возникло в небе над ней. Только они мелькнули, а старик уже был запечатан во льду. «Старший Лин Тянь, я пойду позову большого парня, я оставлю его тебе». Хань Сюинай ярко улыбнулась Дуань Лин Тяню, поднялась в небо и исчезла в нем. Дуань Лин Тянь покачал головой и беспомощно рассмеялся. Он смог заметить, что Сюинай не желала убить этого старика, ленивая до такой степени. Вздохнул в своем сердце Дуань Лин Тянь. Вернувшись в чувство, взгляд Дуань Лин Тяня опустился на ледяную скульптуру перед собой и медленно направился к ней. Дуань Лин Тяня пристально смотрел на старика. В этот момент первородная энергия старика была подавлена, и он был даже не способен общаться с Дуань Лин Тянем посредством голосовой передачи. Единственное, что он мог сделать, это использовать умоляющий взгляд и молить его о пощаде. «Я просто хотел сказать тебе, что умные люди не всегда имеют короткую жизнь». Дуань Лин Тянь подошел к ледяной скульптуре и ярко улыбнулся старику. Свист. В следующий момент Дуань Лин Тянь поднял руку и слегка ударил ей по запечатанному во льду старику. Шлеп. Дуань Лин Тянь небрежно ударил рукой, и ледяная скульптура мгновенно разлетелась на куски, а старик внутри разлетелся на части вместе со ледяной скульптурой. Бац. Ледяная скульптура превратилась в груду льда, упавшую под ноги Дуань Лин Тяню. Дуань Лин Тянь не мог не вздохнуть от волнения, когда он увидел разрушенный лед на земле, которая не запятналась и малейшим следом крови. «Я давным-давно слышала поговорки, убийство тоже является видом искусства. Можно считать, что сегодня я испытал это». Дуань Лин Тянь нашел пространственное кольцо старика внутри разрушенного льда. К счастью, оно не повреждено. Дуань Лин Тянь положил кусок льда, в котором содержалось пространственное кольцо, и разжег пламя четвертого ранга для создания пилюль. В мгновение ока Дуань Лин Тянь был ошарашен, потому что он заметил, что разрушенный лед и даже пространственное кольцо внутри него были расплавлены его пламенем. Пространственное кольцо, очевидно, стало частью разрушенного льда. Разве концепция льда Сюинай не слишком властная? Если бы я знал раньше, я бы передал ей этот кусок разрушенного льда и попросил ее достать изнутри него это пространственное кольцо, но теперь пространственное кольцо расплавилось вместе со льдом. Дуань Лин Тянь почувствовал волну боли в своем сердце. Это пространственное кольцо было собственностью мастера павильона сбора сокровищ в городе Расцветающего Солнца, и в нем, несомненно, имелось много хороших вещей. Но теперь, вместе с расплавкой пространственного кольца, все вещи внутри исчезли. Вздохнув, Дуань Лин Тянь взмыл в небо и вернулся на спину к трехглазому пламенному тигру. Когда он посмотрел на безобидную маленькую девочку, которая сидела рядом и дразнила двух маленьких питонов, волна холода возникла в его сердце. «Большой парень, направляйся в имперский город Восточной империи Шелковицы», сказал Дуань Лин Тянь трехглазому пламенному тигру. На этот раз трехглазый пламенный тигр не колебался и, покорно кивнув, поднялся в небо и полетел на восток. Как демонический зверь защитник империи Черного Камня, он, естественно, знал местоположение Восточной империи Шелковицы, граничащей с империей Черного Камня. Дуань Лин Тянь, с другой стороны, вместо этого сел со скрещенными ногами, но он не культивировал, а вместо этого рыскал по воспоминаниям боевого императора Возрождения. Концепция льда. Теперь Дуань Лин Тянь пытался понять концепцию льда из воспоминаний боевого императора Возрождения. С течением времени Дуань Лин Тянь получил определенный уровень понимания концепции льда. Помимо содержавшейся внутри энергии, исключительная замораживающая особенность концепции льда была чрезвычайно властной. Например, метод, которым Хань Сюйная использовала свою концепцию льда и заморозила трехглазого пламенного тигра и старика в скульптуре, заключался именно в исключительном замораживательном свойстве, которым обладала концепция льда. Боевой мастер, который понимал концепцию льда, нуждался только в ледяной энергии внутри собственной первородной энергии, чтобы замораживать людей и демонических зверей. Конечно, они могли заморозить только существ с культивацией ниже собственной. В случае подобного культивирования или культивации более высокого уровня, то даже если те существа и замерзали, то могли свободно высвободиться из льда, в то время как существа со слабой культивацией попросту застывали. Только существа с аналогичным культивированием или более высшим, чем обладатель концепции льда, могли высвобождаться из льда. Если человек с более низкой культивацией сделает неверный шаг против обладателя концепции льда, это приведет лишь к смерти замороженного человека или демонического зверя. Похоже, культивирование Сюйнай даже выше, чем у короля Юна. В то время король Юн не осмелился необдуманно разморозить трехглазого пламенного тигра. Узнал обо всем этом, Дуань Линтянь вздохнул, поскольку теперь понимал концепцию льда гораздо глубже. Концепция льда принадлежала к вариантной форме концепции природы. Мало того, что она была властной, благодаря ей можно было также сражаться и против большого количества врагов. Конечно, подобное можно было использовать, если противники обладали бы более низкой культивацией, чем обладатель концепции льда. Если обычный боевой мастер стадии толкования пустоты столкнется с объединенными усилиями сотен и тысяч боевых мастеров и демонических зверей девятого уровня стадии абсолютной пустоты, то даже если он не умрет, но получит чрезвычайно тяжелые травмы. А если этот боевой мастер стадии толкования пустоты будет понимать концепцию льда, как Хан Сюйнай, то сможет запросто превратить всех этих боевых мастеров и демонических зверей в лед. Взгляд Дуань Линтяня вдруг стал мечтательным, когда он представил, как Хань Сюйнай стоит напротив тысячи экспертов стадии абсолютной пустоты. Ее желтое платье развивалось, и просто взмахнув рукой, топлы людей и демонических зверей перед ней просто превращались в лед. Среди ледяных скульптур, конца не было видно конца и края, стояла молодая девушка в желтом платье, словно гигант среди гномов. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, за все свои две жизни он встречал бесчисленное количество экспертов, но встретил не более 10 экспертов, которые понимали концепцию льда. Из его воспоминаний Дуань Линтянь понял, что боевые мастера с концепцией льда встречались чрезвычайно редко. Вернувшись в чувство, Дуань Линтянь глотнул холодного воздуха и, поднявшись, начал культивировать точку сотрясания. Пронзительно холодный сильный ветер, бивший ему по лицу, заставил его постепенно слиться с ветром, и он почувствовал, будто превратился в младенца, оказавшегося в объятиях матери. Это чувство было чрезвычайно теплым. Сила ветра. Продвинутая сила ветра. В настоящее время Дуань Линтянь постиг продвинутую силу ветра, и если он хотел продвинуться на шаг дальше, то должен был понять концепцию ветра. Даже самый низкий уровень концепции ветра, концепция ветра первого уровня, в ней содержалась сила, намного превосходившая продвинутую силу ветра. Продвинутая сила ветра содержала силу 2000 древние мамонтов, а концепция ветра первого уровня содержала уже силу 10000 древние мамонтов, или другими словами, силу древнего рогатого дракона. Дуань Линтянь слился с ветром. Вначале он все еще культивировал точку сотрясания, но он постепенно начал выполнять ураган, и его фигура полностью слилась с ветром и двигалась вместе с ним. Ураган на стадии совершенства был исполнен Дуань Линтянем. К счастью, спина трехглазого пламенного тигра была достаточно обширна, в противном случае Дуань Линтянь никак не смог бы его свободно выполнить. Время пролетело незаметно. Через полмесяца фигура трехглазого пламенного тигра остановилась в воздухе. «Мне все еще немного не хватает». Наряду с исчезновением бьющего по лицу ветра, Дуань Линтянь вздохнул про себя. В настоящее время он уже коснулся порога концепции ветра, и ему не хватало только поворотного момента, который позволил бы ему понять концепцию ветра первого уровня. «Старший Линтянь, мы прибыли в Восточную империю Шелковицы, остался еще месяц до встречи с другими владельцами нефритовых мечей. Чем ты планируешь заняться?» — спросила у него Хань Сюйнай. Глаза парня сверкнули, и когда он посмотрел на огромный город внизу, то, слегка улыбнувшись, ответил: Давай обойдем имперский город этой восточной империи Шелковицы в течение этого месяца. Через месяц мы отправимся к гряде Фазан. Хань Сюйнай не возражал от его предложения. Большой парень, ты отправляешься к гряде Фазан и ждешь нас там в будущем. Не забудь прийти, как только тебя позовут. Иначе, ты понимаешь, что тебя ждет. Хань Сюйнай посмотрела на трехглазого пламенного тигра, в результате чего тот вздрогнул всем телом. Глава 598. Шестая форма. Форма земного дракона. После ухода трехглазого пламенного тигра, Дуань Лин Тянь и Хань Сюйнай вместе вошли в имперский город Восточной империи Шелковицы. В конце концов, это был имперский город империи, и площадь, которую он занимал, была эквивалентна имперскому городу в империи Черного Камня. Когда Дуань Лин Тянь и Хань Сюйнай вошли в город, они вошли в первый попавшийся ресторан и поели. Шипение-шипение языки двух маленьких питонов щелкнули, и на скорости молнии схватили еду на столе, в результате чего Хань Сюйнай и Дуань Лин Тянь могли только качать головой. Старший Лин Тянь, эти малыши всегда были такими прожорливые. Хань Сюйнай посмотрел на парня и, улыбнувшись, спросила. Иногда Дуань Лин Тянь кивнул, а затем позвал слугу, чтобы тот заказал еще два стола с блюдами для двух маленьких питонов. Шипение-шипение мгновенно, два маленьких питона возбудились. «Спасибо, большой брат! Спасибо, большой брат!» Практически в тот же миг голос юноши и девушки вошел в уши Дуань Лин Тяню через голосовую передачу, и они наполнялись диким восторгом. Это были голоса двух маленьких питонов. В то же время Дуань Лин Тяня улыбнулся, но увидев, как они оба беззаботно ели, в его глазах промелькнуло небольшое беспокойство. Подобное не ускользнуло от глаз Хань Сюйнай. «Старший Лин Тянь, о чем ты думаешь?» – спросила Хань Сюйнай. «Такое чувство, как будто ты о чем-то беспокоишься». Дуань Лин Тянь вздохнула и медленно заговорила о маленькой золотой мышке, ничего не скрывая от нее. На самом деле, не было необходимости что-то скрывать. Небесная мышь с нефритовыми глазами. Хань Сюйнай была удивлена. «Старший Лин Тянь, рядом с тобой была еще и небесная мышь с нефритовыми глазами. Как ты столкнулся с ней?» «Эта небесная мышь с нефритовыми глазами является потомком святого зверя. И с точки зрения природного таланта и потенциала, она не уступает этим двум малышам. Я сделал ставку за нее на аукционе», — сказал Дуань Лин Тянь. «Аукцион?» Взгляд Хань Сюйнай стал странным. «Купил небесную мышь с нефритовыми глазами с аукциона? Кто был настолько расточителен, что продавал небесную мышь с нефритовыми глазами на аукционе? Даже в чужих землях небесная мышь с нефритовыми глазами была чрезвычайно редким существом, и всякий раз, когда появлялся младенец этой мыши, то практически всегда возникала бойня. Обычно никто не раскидывался божьими дарами в виде младенца небесной мыши с нефритовыми глазами и уж тем более не продавал ее на аукционе. Тот человек думал, что эта золотая мышка была лишь обычной золотомеховой мышью. Дуань Лин Тянь понял причину недоумения Хань Сюйнай и объяснил ей. Хань Сюйнай теперь все поняла и поспешила утешить Дуань Лин Тяня. «Старший Лин Тянь, не волнуйся, с ней все будет хорошо. Как демонический зверь мышиного типа, разум нефритовой небесной мыши намного превосходит обычных демонических зверей. Надеюсь», — Дуань Лин Тянь кивнул, но беспокойство в его глазах ни капли не уменьшилось. Закончили есть, они нашли временную гостиницу. Помимо культивации, он прогуливался по всему имперскому городу с Хань Сюйнай. В мгновение ока прошло 20 дней. Свист, свист, свист, свист, свист. В небе над имперским городом непрерывно на молниеносной скорости мелькала фигура. Стремительный, словно что-то искал, и быстрый, словно молния. Внезапно раздалась волна пронзительных завываний ветра. В небе 2000 силуэтов древних мамонтов, которые мелькали за фигурой, двигающейся на молниеносной скорости, внезапно задрожали и рассеялись. Между тем, скорость фигуры мгновенно увеличилась в несколько раз. В небе, после исчезновения 2000 древних мамонта, огромной спирали извивающийся силуэт начал размахивать когтями и обнажать клыки. Это был именно силуэт древнего рогатого дракона. Концепция ветра первого уровня. Я наконец-то понял ее. Между тем, быстро вспыхивающая фигура наконец остановилась. Красивый молодой человек со звездными глазами и бровями в форме меча. Молодой человек носил фиолетовые одежды. Пробормотав что-то себе под нос под трепыхающиеся на ветру одежды, он фактически сел, скрестив ноги под собой в небе, и приступил к культивации, как какой-то традиционный монах. После короткого мгновения, обширная первородная энергия мгновенно вырвалась из тела молодого человека. Через некоторое время окружающие туман и облака разметались в стороны. Тем временем молодой человек медленно открыл глаза. «Я наконец-то прорвался». Глаза молодого человека были похожи на ослепительный массив звезд, а сам он ярко улыбался. Свист. Подумав о чем-то, он пристально и слегка приподнял взгляд и посмотрел на взметнувшуюся над своим собственным телом первородную энергию. В то же время, в небе над ним скручивались и танцевало два силуэта древних рогатых драконов. Первый уровень стадии посвящения пустоты. Этим молодым человеком был именно Дуань Линтянь. Спустя множество дней, он, наконец, понял концепцию ветра первого уровня. Кроме того, его культивация, находившаяся уже у последнего барьера стадии абсолютной пустоты, прорвалась к стадии посвящения пустоты. Концепция ветра, пробормотал Дуань Линтянь, и его фигура сливалась с ветром. В этот момент он чувствовал, как будто слился в одно целое с ветром в небесах и на земле, и теперь они больше не были отдельными существами. Эта концепция ветра, как поразительно. Дуань Линтянь ясно ощутил, что в момент, когда он использовал энергию концепции ветра, будто он получал помощь от энергии всего ветра в природе. Он двигался, как тень. В настоящее время Дуань Линтянь использовал свою технику движения, как будто контролировал свои конечности. Точка сотрясания. Подняв руку, Дуань Линтянь указал пальцем. Вжик. Мгновенно, его точка сотрясания усвистела вместе с концепцией ветра первого уровня и продвинутой силой молнии высоко в небо и исчезла за облаками и туманом. В небе над Дуань Линтянем, три силуэта древних рогатых драконов окружались 2000 силуэтами древних мамонтов, словно мириады звезд окружали Луну. «Если я достану духовное оружие, моя сила будет еще сильнее». Дуань Линтянь перестал двигаться и удовлетворенно улыбнулся. Концепция ветра первого уровня. Культивация стадии посвящения пустоты. Это была его нынешняя сила. Кроме того, я прорвался к стадии посвящения пустоты и уже могу официально начать культивацию шестой формы священной техники девяти боевых драконов, формы земного дракона. Глаза Дуань Линтяня вспыхнули, а его разум полностью погрузился в воспоминания боевого императора Возрождения, касающиеся с шестой формы священной техники девяти боевых драконов, формы земного дракона. Форма земного дракона была не только методом ментальной культивации для священной техники девяти боевых драконов, она даже обладала боевым защитным навыком высшего ранга, барьер земного дракона. Четвертая форма священной техники девяти боевых драконов, форма ветряного змея, помогла мне понять силу ветра. Пятая форма, форма молниеносного змея, помогла мне осмыслить силу молнии. Шестая форма, форма земного дракона, поможет мне постичь силу земли. Кроме того, форма земного дракона содержит в себе защитный боевой навык высокого ранга, барьер земного дракона. Барьер земного дракона будет первым защитным боевым навыком после щита земного дракона, а его способность сочетания с силой земли и концепцией земли предоставит мне просто поразительную защиту. Улыбка на лице Дуань Линтяня становилась все более и более широкой. Он понял, что с того момента, как его культивация вошла в стадию посвящения пустоты, его сила уже кардинально изменилась. Сила земли. Дуань Линтяня вспыхнул, и ступая по небу, как плавающий дракон, он спустился на бескрайнюю землю за пределами Восточной империи Шелковицы. Бац! Дуань Линтянь спустился на землю и, послав импульс в землю, первородная энергия на его теле забушевала и слилась с землей. Это был лучший метод для понимания силы земли, записанной в форме земного дракона, а также метод, который боевой император Возрождения выявил за все это время. Именно потому, что благодаря этому методу боевой император Возрождения, пролежав 3 дня и 3 ночи, сумел постичь силу земли. Первородная энергия Дуань Линтяня непрерывным потоком хлынула наружу, и став осью между ним и землей, насильственно соединяя его с землей. Прошел день, но Дуань Линтянь не испытывал никаких изменений. Прошло 2 дня, а он все еще ничего не чувствовал. Во время первой жизни боевой император Возрождения лежал, как и я, и постиг силу земли после 3 дней и ночей, в то время как я до сих пор не почувствовал даже следа силы земли, и я даже не почувствовал семя силы. Дуань Линтянь был немного беспомощен. Точно так же прошел и 3-й день, в то время как Дуань Линтянь, наконец, почувствовал след силы земли и постиг семя силы земли. На 5-й день первородная энергия Дуань Линтяня все еще неустанно сливалась с землей, и его близость становилась все сильнее. Лежа на этой бескрайней земле, мое беспокойное сердце, кажется, успокоилось перед этой бескрайней землей, казалось, что все не стоит упоминания. Постепенно Дуань Линтянь все больше и больше понимал землю. В этот момент он лежал на земле, как будто лежал в объятиях своей матери. Ночь опустилась, и нити плотной земляной желтой ауры, наконец, появились на теле Дуаньлин Тяня. «Я наконец-то постиг начальную силу земли». Дуаньлин Тянь наконец ярко улыбнулся, а тут же сел, и первородная энергия на его теле начала пульсировать и превратилась в многочисленные пряди энергии в форме дракона, обвившиеся вокруг его тела. В пределах этих многочисленных нитей постепенно возникали и сливались с его собственной первородной энергией пряди желтой энергии. Бесчисленные нити энергии драконьего происхождения в сочетании с энергией земляного желтого цвета в конце концов превратились в защитный барьер ци, который окружил тело Дуаньлин Тяня. Если посмотреть внимательно, то можно будет увидеть, что внутри этого слоя защитного барьера ци было множество земляной желтой энергии, которая конденсировалась в многочисленные энергии в форме дракона, и которые непрерывно текли и вспыхивали в защитном барьере ци. «Я постиг начальную силу земли и этот защитный боевой навык земного ранга, барьер земного дракона, и сейчас можно считать, что я освоил его основы. Но эта стадия барьера земного дракона будет эффективна только против атак боевых мастеров седьмого уровня стадии абсолютной пустоты или ниже, только когда я постигну полушакт продвинутой силы земли и разовью барьер земного дракона до стадии мастерства, он станет эффективным против противников моего нынешнего уровня». Предельно ясно осознал это Дуаньлин Тянь. Защитные боевые навыки не были всемогущи и обладали многочисленными ограничениями. В настоящее время осталось всего 3 дня до встречи с владельцами других нефритовых мечей, и я должен вернуться. Подумал Дуаньлин Тянь и, взмыв в небо, вернулся в имперский город Восточной империи Шелковицы. «Старший Лин Тянь, ты прорвался?» Дуаньлин Тянь только вернулся в гостиницу, а Хан Сюинай уже видела насквозь все произошедшие в нем изменения. Дуаньлин Тянь не был удивлен, что Хан Сюинай разглядела его культивацию и, слегка улыбнувшись, ей кивнул. «Поздравляю!» Хан Сюинай слегка улыбнулась и поздравила его. Глава 599. Сокровище. Осталось 3 дня до сбора с владельцами других нефритовых мечей. Старший брат Лин Тянь, ты связывался с ними? Хан Сюинай посмотрела на Дуаньлин Тяня и спросила у него. «Нет». Дуаньлин Тянь покачал головой. Все это время он был занят культивированием, так откуда у него могло взяться время заботиться о чем-то еще? «Я думаю, что некоторые из них, несомненно, уже прибыли в имперский город Восточной империи Шелковицы. Возможно, что они даже остановились в некоторых постоялых дворах в имперском городе», — предположила Хан Сюинай. «Возможно, когда как мы вернемся в комнату, мы сможем связаться с ними». Дуаньлин Тянь кивнул, а затем сказал: «Уже поздно, ложись раньше». Хан Сюинай кивнула, а ее глаза наполнились волнением, когда она вернулась в свою комнату. «Эта маленькая девочка волнуется больше меня». Дуаньлин Тянь покачал головой и улыбнулся. Когда Дуаньлин Тянь вернулся в свою комнату, его взгляд мелькнул. «Я, наконец, продвинул свою культивацию до стадии посвящения пустоты до посещения сокровищницы монарха меча». После мытья посуды, Дуаньлин Тянь лег на кровать и достал нефритовый меч, а его первородная энергия слилась с надписью передачи голоса в нефритовом мече. Мгновенно звучный голос, который казался знакомым, вошел в уши Дуаньлин Тяня. «Брат, ты наконец-то появился, мы сможем встретиться через несколько дней, я с нетерпением этого жду». «Я тоже». Дуаньлин Тянь вспомнил, кто был владельцем этого звучного голоса. Когда он был еще в королевстве Красного Неба и впервые связался с другими владельцами нефритовых мечей через надпись голосовой передачи, он связался с этим человеком. «Я уже прибыл в имперский город Восточной империи Шелковицы, где вы все?» — прозвучал другой голос. Это был совершенно незнакомый Дуаньлин Тяню голос, и он должен был быть обладателем другого нефритового меча. «Я прибыл в имперский город». «Я еще не прибыл, я еще в пути. Через 3 дня я прибуду в гряду Фазан. Я смогу прибыть в имперский город Восточной Шелковицы только завтра». Впоследствии раздались многочисленные голоса, и все они принадлежали владельцам других нефритовых мечей. «Хорошо, брат, ты привел с собой друга? Согласно нашему соглашению, чтобы войти в сокровищницу, каждый из нас может привести по 1 человеку. Внезапно владелец звонкого голоса снова заговорил, и он, очевидно, обращался к Дуаньлин Тяню. «Да», — ответил Дуаньлин Тянь. Изначально он беспокоился, что у обладателей других нефритовых мечей могут быть возражения против того, чтобы он привел Сюинай в сокровищницу монарха меча вместе с ним. Но теперь оказалось, что Хан Сюинай прекрасно впишется в их договоренности. «Но, с силой Сюинай. Даже если она убьет всех в момент открытия сокровищницы монарха меча, это не будет сложно. Дуань Линтянь вспомнил силу Хань Сюинай и почувствовал, как по его спине пробежался легкий холод. Верно, если Сюинай убьет всех в тот момент, когда откроется сокровищница монарха меча, тогда разве мы с Сюинай не сможем монополизировать все сокровища в сокровищнице монарха меча? Подумав об этом, Дуань Линтянь чаще задышал. На следующий день до рассвета Дуань Линтянь и Хань Сюинай вышли из своих номеров Тэ, покинув гостиницу, позавтракали в первом попавшемся им ресторане. Вскоре, ресторан наполнился посетителями. «Я слышал, что сегодня днем клан Тан выставит на аукцион сокровища на площади в центре города. В это время мы можем присоединиться к веселью. Разве у клана Тан нет собственного аукционного дома? Почему они не продают его на аукционе? Я не знаю насчет этого, но видя, как клан Тан дает этому широкую огласку, скорее всего, это сокровище очень выдающееся. Мне тоже интересно, после того, что ты сказал, пойдем вместе, когда придет время». Волна обсуждения прозвучала из-за стола рядом с Дуань Линтянем, и там лениво болтали между собой три молодых человека. «Старший Линтянь, давай тоже присоединимся к веселью после обеда». Глаза Хань Сюинай светились, и она, очевидно, интересовалась сокровищами клана Тан. «Хорошо». Дуань Линтянь кивнул, так как был заинтересован. «Было бы здорово, если бы это был вечный корень», — вздохнул Дуань Линтянь в своем сердце. Но он знал, что это практически невозможно. Даже если бы у клана Тан имелся вечный корень, они бы наверняка не оглашали информацию о нем. Центральная площадь в императорского города Восточной империи Шелковицы была похожа на центральную площадь в имперском городе империи Черного Камня и переполнялась шумом, а также нескончаемыми потоками людей. В этот день в аналогичном месте имперского города империи Черного Камня прошел отбор молодых гениев империи Черного Камня. По мнению Дуань Линтяня, раз клан Тан делал настолько большой охват, то это сокровище, несомненно, будет публично признанным сокровищем, а не вечным корнем, предназначение которого знало довольно малое количество людей. Позавтракав, они начали гулять по имперскому городу. Все это время Дуань Линтянь в каждом уголке имперского города слышал новости о сокровищах, которые клан Тан намеревался выставить на аукционе. «Мы должны заранее отправиться туда и занять более удобные места. Было бы здорово, если бы я был мастером боевых искусств в пустоте любопытных стадий или выше. Есть много мест в небе. Да, если это существование на стадии пустоты или выше, им совершенно не нужно сражаться за пятна на земле». Дуань Линтянь слышал подобные разговоры повсюду. «Старший Линтянь, меня все больше и больше интересует вещь, которую клан Тан собирается продать на аукционе во второй половине дня». Хань Сюинай хихикнула, а в ее похожих на водные глаза хитро заблестели. «Сюинай, если тебе понравится позже, я куплю его тебе». Дуань Линтянь был уверен в этом. Все это время у него накопилось уже довольно изрядное богатство. За последние несколько лет он не только нашел и разграбил большое количество тайников, но даже и пространственные кольца людей, которые умерли от его рук. Его состояние становилось все больше и больше. До сегодняшнего дня он был не в состоянии точно вспомнить, сколько богатства было в его распоряжении. «Старший Линтянь, если я сама захочу, то сама завладею им. Есть ли необходимость тратить деньги?» Хань Сюинай хитро моргнула и улыбнулась. Уголки рта Дуань Линтяня задергались, когда он услышал это. «Правильно, с силой Сюинай было нетрудно захватить сокровище из рук клана Тан Восточной империи Шелковицы. В конце концов, даже сильнейший эксперт империи Черного Камня, король Юн, чрезвычайно сильно боялся Хань Сюинай. Сильнейший эксперт Восточной империи Шелковицы был бы в лучшем случае на том же уровне, что и король Юн, и, скорее всего, уступал ей. Во второй половине дня Дуань Линтянь взял с собой Хань Сюинай и двух маленьких питонов, взлетел в воздух и прибыл на центральную площадь имперского города. Так много людей. Дуань Линтянь посмотрел вниз на центральную площадь. Он заметил, что там находилась огромная толпа людей, до такой степени, что он не мог сосчитать количество мельтешащих внизу голов. В настоящее время в небе парило бесчисленное количество практиков стадии абсолютной пустоты. Эти боевые художники в основном пришли, чтобы присоединиться к веселью. Клан Тан устроил сегодня такой переполох. «Интересно, какое сокровище они хотят продать на аукционе?» — с любопытством проговорил кто-то. «Независимо от того, какое это сокровище, сегодня мы должны должным образом расширить наши знания. Делая это шокирующее заявление, клан Тан никогда не стремился к популярности. Я предполагаю, что они действительно собираются выставить на аукцион очень необычное сокровище. Все больше и больше боевых мастеров стадии абсолютной пустоты собирались в этом месте и оживленно обсуждали. Дуань Лин, Тянь и Хань Сю и Най стояли в небе и ближе всего к площади. Сейчас в центре площади стояла высокая платформа. Эта высокая платформа была установлена недавно, и она, очевидно, была специально установлена кланом Тан ради аукциона. Свист. Молодой человек в вышитой одежде мелькнул издалека и спустился неподалеку от Дуань Лин, Тяня и Хань Сю и Най. Дуань Лин Тянь никак на это не среагировал, в то время как Хань Сю и Най нахмурилась и, повернувшись к нему, заворчала: «Ты, убирайся отсюда. Не стой рядом со мной и моим старшим братом Лин Тянем. Не мешай нам». Очевидно, что Хань Сю и Най относилась к этой области неба, где они стояли вместе с Дуань Лин Тянем, как к ее собственной частной территории. Молодой человек в вышитом одеянии был ошеломлен ее словами, и, обернувшись к ней, и увидев внешность Хань Сю и Най, похотливо улыбнулся. «Молодая леди, не волнуйтесь, я гарантирую, что не побеспокою вас. Но, молодая леди, вы очень красиво улыбнитесь для меня». Молодой человек в вышитой одежде легкомысленно обратился к Хань Сю и Най и полетел вперед, желая приблизиться к ней. В то же время он потянул руку к ее подбородку. Дуань Лин Тянь с жалостью посмотрел на юношу в вышитом одеянии. Он знал, что его сейчас постигнет несчастье. И практически в тот момент, когда он об этом подумал, свист, свист, послышалось два пронзительных вопля. Черная и белая молнии вспыхнули из-под рукава Хань Сю и Най и сверкнули прямо в сторону молодого человека. В следующее мгновение кровавой дыры появилась на груди и горле молодого человека, и ослепительная и блистательная свежая кровь брызнула из двух отверстий. У молодого человека даже не было времени, чтобы пронзительно завопить, и застыл прямо в позе, в которой пытался дотянуться до подбородка Хань Сю и Най и ухнул вниз. Бац! Молодой человек упал на высокую платформу в центре площади без каких-либо признаков жизни. Мертв. Мгновенно в окрестностях поднялся шум. Разве это не третий молодой мастер клана Бай? Бай Фань? Именно это Бай Фань. Я никогда не думал, что этот Бай Фань, который в течение долгого времени беспрепятственно бродил по имперскому городу нашей Восточной империи Шелковицы, падет сегодня. Да, я действительно никогда не представлял себе этого. Тут же отовсюду полетели восклицания. Конечно, большинство из них радовались этому несчастью. Очевидно, общественная репутация Байфаня была не очень хорошей. Шипение тем временем, два маленьких питона вернулись к Хань Сю и Най и яростно посмотрели на труп Байфаня. Ладно, он уже мертв. Хань Сю и Най слегка улыбнулась и слегка потерла головки двух маленьких питонов. Два малыша мгновенно закрыли глаза от наслаждения. «Сю и Най, даже я немного завидую, видя, что малыш черный и малышка белая так близки с тобой», — подшутил над ней Дуань Лин Тянь. Хань Сю и Най смогла понять, что он шутит, но два маленьких питона не поняли. Вжик, вжик. В следующий момент малыш черный и малышка белая вспыхнула с руки Хань Сю и Най и опустились на плечо Дуань Лин Тяня. Шипение, шипение. Два маленьких питона щелкнули языками и облизали лицо Дуань Лин Тяня, будто хотели утешить его. Глава 600. Расколотый лед охватил всю площадь. Дуань Лин Тянь с нежностью смотрел на двух маленьких питонов. Малышка белая уже догнала малыша черного, прорвавшись на третий уровень стадии посвящения пустоты. Третий молодой мастер клана Бай, Бай Фань, будучи в лучшем случае боевым мастером стадии абсолютной пустоты, не смог бы выстоять перед атакой двух питонов. Он даже не успел отреагировать на их атаку. «Фань!» В этот момент раздался разъяренный голос откуда-то со стороны. Дуань Лин Тянь повернулся в ту сторону и увидел, как в сторону трупа несется мужчина средних лет под сопровождением двух стариков. В мгновение ока мужчина уже оказался на платформе, прижав к себе Байфаня. Кричал он жалобно: «Фань! Фань! Это же второй мастер клана Бай, Бай Мин!» Видимо, не только третий молодой мастер решил присоединиться к сегодняшнему веселью, но и даже его отец. Бай Фань наверняка пришел с отцом, но так как он слишком поторопился, то и погиб преждевременно. Молодой парень и молодая девушка, а также демонические звери змеиного вида рядом с ними. Наверняка их постигнет неудача. Окружающие гости обсуждали произошедшее между собой. Большинство с жалостью уставилось на Дуань Лин Тяня и Сю и Най. Но Дуань Лин Тянь и Хань Сю и Най не придавали им значения. Они стояли в воздухе расслабленно, а их выражения не изменились. Вжух. Вжух. В дальнейшем двое стариков взлетели в воздух, остановившись неподалеку от парочки молодых людей. Они словно опасались, что они могут сбежать. Баймин наконец пришел в чувство и также взлетел в воздух, завершив треугольную форму вокруг Дуань Линтяня и Хань Сюйнай. «Ты посмел убить моего сына. Взамен я заберу ваши жизни», — в ярости прошипел Баймин. Сейчас он был разъярен до предела. Всю свою жизнь он отдавал на изучение боевого дао, поэтому имел лишь одного сына. А теперь он погиб из-за каких-то чужаков. Второй мастер клана Бай, равнодушно уточнил Дуань Линтянь. «Прежде чем произнести подобные слова, не должен ли ты сперва узнать, за что я убил его?» Ранее, если бы Бай Фань не понес свою руку к Хань Сюйнай, двое питонов не стали бы убивать его. «Нет нужды», — холодно фыркнул Бай Мин, свирепо зыркнув на парня. «Независимо от причины, раз вы оба убили его, тогда я похороню вас вместе с ним». Договорив до сего места, первородная энергия вокруг его тела забушевала. Над его головой воплотилось 10 силуэтов древних рогатых драконов, которые закружились вокруг мнимого центра, излучая могучее давление. Седьмой уровень стадии посвящения пустоты. Как и ожидалось от второго мастера клана Бай, его сила уже сравнялась с прародителем клана Бай, а также он стал одним из двух могущественных экспертов клана Бай. А теперь, когда он вышел из себя, молодая парочка наверняка погибнет. Они слишком опрометчиво убили Байфаня. Неужто они не знали, насколько он важен для второго мастера клана Бая? Окружающие уже жалели Дуань Линтяня и Хань Сюйнай. «Независимо от стоящей причины, раз вы оба убили моего сына, тогда я похороню вас вместе с ним». Слова мужчины до краев разозлили Дуань Линтяня. «Старший Линтянь, не стоит заморачиваться причинами, для них сила важнее любой причины», — спокойно произнесла Хань Сюйнай. Или, возможно, она в самого начала не воспринимала Баймина всерьез. «Да, Сюйнай, можешь поступать, как считаешь нужным», — кивнул Дуань Линтянь. Теперь он превратился в наблюдателя. «Убить их», — взорвался от ярости Баймин. Бам! Волны красной энергии вырвались из его ладони, что устремились к Дуань Линтяню, словно пытались разорвать его на кусочки. В тот же миг над его головой воплотилось еще 6 силуэтов древних рогатых драконов 6 уровень концепции огня. Вжух! Баймин направил атаку, вынудив Дуань Линтяня ощутить сильный палящий жар на своем лице, но аура опасности становилась все сильнее и сильнее, поэтому на его лбу выступил пот. Хотя Дуань Линтянь не испытывал чрезмерное давление перед лицом атаки ладонью Баймина, но он не намеревался уклоняться. Он стоял на месте и совершенно не двигался. Он что, лишился рассудка? В такое-то время он смеет ничего не делать? Остолбенели многие наблюдатели. Возможно, он решил, что в любом случае не избежит смерти, поэтому отбросил всякое сопротивление. Вы думаете, что он сможет выжить после такой атаки? Некоторые считали иначе. Имеет смысл, соглашались другие, но большинство все же с жалостью смотрели на Дуань Линтяня. Они не думали, что парень сумеет выжить. Атмосфера значительно напряглась, но в этот момент неожиданный голос нарушил атмосферу. «Ты смеешь нападать на старшего Линтяня? Да ты смерти ищешь!» Юная девушка наконец сделала свой ход, но большинство людей даже не увидели ее движений. Вжух! В следующий момент ледяная температура накрыла окрестности. Резко похолодало, из-за чего многие люди внизу даже задрожали. А когда они пришли в себя, то увиденную картину они не смогли бы забыть на протяжении всей своей жизни. Они увидели, как второй мастера клана Бай внезапно застыл, а затем превратился в ледяную скульптуру. А вместе с ним и его сын также обратился в лед. Присутствующие четко видели, как концепция пламени просто погасла под влиянием льда. Да к тому же и первородная энергия Баймина попросту рассеялась. Он лишился всяких зачатков сопротивления, поэтому упал на землю. Бам! Раздался громкий хруст. Баймин, закованный в лед, столкнулся с землей, разлетевшись на множество ледяных осколков. Баймин, боевой мастер седьмого уровня стадии посвящения пустоты, мертв. Многие люди забыли, как дышать, испытав полнейший шок. Среди осколков нельзя было найти ни одного цельного. Лед — концепция льда. Но довольно скоро кто-то нарушил своим криком тишину. Его вопль заставил многих опомниться, однако теперь они взглянули на молодую девушку в желтом платье со страхом и ужасом. Исходя из внешнего вида, ей от силы 15 или 16 лет. Поначалу многих ошеломил возраст юной девушки. Девушка 15 или 16 лет в воздухе. Это говорило о том, что она обладала культивацией и практикой стадии абсолютной пустоты. Даже такого факта уже было достаточно, чтобы у многих из них отпала челюсть. Но теперь девушка поразила всех еще больше. Как только девушка закончила свою фразу, то превратила боевого мастера стадии посвящения пустоты в лед, чем вынудила упасть на землю и расколоться. Подобную шокирующую способность они увидели впервые в своей жизни, поэтому невольно проникнулись к ней ужасом. Что самое важное, все это проделала молодая девушка, а они даже не рассмотрели ее атаку. А она ли нанесла удар? Многие даже сомневались, что подобное сотворил не кто-то другой истине. Девушка 15 или 16 лет убила боевого мастера стадии посвящения пустоты. Даже если речь зайдет о чужих землях, подобного монстра там быть не должно, верно? Что уж говорить о какой-то там Восточной империи Шелковицы. Я даже не уверен, она ли атаковала, но я точно могу сказать, что даже если это не она, то явно кто-то защищающий ее истине. Видимо, ее личность непроста, раз за ее спиной стоит подобный эксперт. Тот человек постиг чрезмерно редкую концепцию льда. Среди всех концепций природы, концепция льда, можно сказать, стоит на вершине. Когда я лично ее увидел, то считаю, что она заслуживает своей репутации. Она слишком страшна и запечатала человека в лед мгновенно, а затем расколола его на кусочки. Окружающие без конца обсуждали произошедшее, испытывая теперь страх по отношению к Хань Сюйнай. Конечно же, среди них присутствовали и люди с довольно высокой культивацией, поэтому заметили, как над ее головой формировалось множество силуэтов древних рогатых драконов. Хотя они и не успели четко разглядеть их количество, но они были уверены, что именно она заключила Баймина в лед. Второй мастер, дрожащими голосами шептали старики, глядя на ледяные осколки. Подобный исход совершенно не входил в число их ожиданий. Второй мастер, его сила уже сравнялась с прародителем их клана, но он погиб в мгновение ока, поэтому они и не могли с подобным смириться. Вы двое еще хотите остаться здесь и отомстить за второго мастера и третьего молодого мастера, или же хотите исчезнуть с моего взгляда? Хань Сюйнай повернулась к двум старикам, но в ее голосе чувствовалось раздражение. Старики задрожали так, словно в этот миг их поразила молния. Но вскоре они без колебаний сбежали, в мгновение ока исчезнув с площади. Смешно, даже второй мастер мгновенно погиб. А если они будут упрямиться, то последуют за ним. Они четко понимали про себя, что третий молодой мастер и второй мастер обидели ту личность, которую обижать не стоило. Глава 601. Подавленная маленькая золотая мышка. После побега двух стариков из клана Бай, Дуань Лин Тянь и Хань Сюйнай попали в центр внимания, но они довольно быстро от них отвернулись, так как пришли представители клана Тан. Это же великий старейшина клана Тан. Великий старейшина клана Тан – это личность, которая ступила на восьмой уровень стадии посвящения пустоты. В клане Тан его сила уступает лишь прародителю клана. Я не думал, что великий старейшина лично придет, чтобы поприсутствовать на аукционе. Окружающая толпа наблюдателей загомонила в то время, как Дуань Лин Тянь опустил взгляд на пятерку новых людей. Среди них находился старик с серой бородой, глаза которого изредка вспыхивали особым светом. Издалека он выглядел как обычный старик, но при помощи духовной силы Дуань Лин Тянь сумел определить, что он боевой мастер восьмого уровня стадии посвящения пустоты. Он великий старейшина клана Тан. Он быстро узнал личность старика через толпу людей. В конце концов, он прибыл в эту империю не так давно, но немного понимал политическую обстановку. Клан Тан – сильнейшая фракция в империи Восточной Шелковицы помимо императорской семьи, а подобные сильные кланы довольно редки. В их же клане имелось как минимум 5 человек седьмого уровня стадии посвящения пустоты, а самый сильный находился на девятом уровне. В тот день, когда Дуань Лин Тянь понял силу клана Тан, то даже слегка вздохнул. Сила клана Тан практически не уступает императорской семье империи Восточной Шелковицы. Внимание! Вдруг произнес великий старейшина клана Тан. Окружение стихло вмиг. Наш клан Тан сегодня проведет аукцион демонического зверя. Демонического зверя стадии посвящения пустоты. Решил прямо сообщить великий старейшина клана Тан. Демонический зверь стадии посвящения пустоты. Все люди без исключения испытали удивление. В конце концов, как только демонический зверь прорывается на стадию посвящения пустоты, его интеллект уже не отличается от человеческого. Что более важно, такой зверь обычно уже имеет собственное достоинство. Он лучше умрет, чем будет жить на коленях. Даже если человек обладает силой, значительно преобладающей над силой демонического зверя, тот не склонится. Именно из данных соображений ценность демонического зверя стадии посвящения пустоты очень высока в мире людей. А клан Тан захотел провести аукцион на такого зверя. Демонический зверь стадии посвящения пустоты явно не тот тип зверя, что лучше умрет, чем преклонится. Такого демонического зверя хотели все, особенно те люди, силы которых обладали ограниченным кругом лиц стадии посвящения пустоты. Те люди уже покраснели от желания заполучить такого зверя. Демонический зверь стадии посвящения пустоты, удивился Дуань Линтянь, а у клана Тан есть способности. Им удалось схватить такого зверя и вывести его на аукцион. Великий старейшина, можно узнать, какого уровня достиг тот демонический зверь? Кто-то не смог сдержаться от вопроса. Первый уровень стадии посвящения пустоты, равнодушно ответил старик. Хотя зверь находился только на начальном уровне стадии посвящения пустоты, но этого не хватило, чтобы разрушить алчность в сердцах людей. Великий старейшина Тан, где тот демонический зверь? Да, вам же придется нам его показать, верно? Иначе как мы будем совершать ставки? Точно. Толпа загомонила, но больше всего шумели боевые мастера стадии абсолютной пустоты или эксперты сильнее, что парили в небе. Именно у данных людей имелось внушительное происхождение и приличные суммы. Прошу всех успокоиться. Ученики клана Тан сейчас принесут сюда того зверя. Старик поднял руку, желая угомонить толпу. Не стоило даже говорить, что у великого старейшины Тан имелось определенное влияние, так как довольно скоро шум прекратился. Я надеялась, что будет особое сокровище. Так значит, здесь у нас демонический зверь стадии посвящения пустоты. Разочарованно нахмурилась Хань Сюнай. Старший Лин Тянь, пойдем, мне совершенно не интересен тот зверь. Обратилась она к парню. Раз уж мы пришли, давай посмотрим, какого зверя они поймали. Мне очень интересно, какого демонического зверя им удалось приручить. Ответил Дуань Лин Тянь. Хорошо, тогда я вместе с тобой понаблюдаю до конца. Слегка улыбнулась девушка в ответ. Довольно скоро с горизонта донесся свист ветра. Впоследствии на площади появился мужчина средних лет с предметом в руках, накрытым красной тканью. А затем он поднялся на высокую платформу. Великий старейшина. Мужчина почтительно передал предмет старику. Великий старейшина кивнул, а затем попросту поднял красную ткань. Особая клетка оказалась под тканью. Писк-писк, в этот момент атмосферу нарушило негромкое пищание. В самой клетке обессиленно лежала маленькая золотая пушистая мышка, а ее нефритовые глаза смотрели куда-то в небо. Она оглядывала по округе, но Дуань Лин Тянь попросту застыл на месте, не в состоянии отвести взгляд от клетки. Еле слышно он прошептал: «Малышка, малышка, золотце, внимание!» – заговорил великий старейшина. «Именно эту маленькую мышку, демонического зверя стадии посвящения пустоты, клан Тан и продаст на аукционе по моим предположениям. Это мутировавшая мышь с золотым мехом. Хотя она только на первом уровне стадии посвящения пустоты, но уже постигла второй уровень концепции молнии», — мощным грудным голосом произнес старик. «Постигла второй уровень концепции молнии на первом уровне стадии посвящения пустоты», — вдруг оживилась толпа. «Способности к постижению такого уровня, можно сказать, ошеломительны. Великий старейшина, внешне она выглядит плохо, ваш клан использовал на ней особое средство?» — спросил человек с проницательным взглядом. «Верно», — кивнул великий старейшина. «Мы и вправду скормили ей первородный порошок ограничения, но воля к жизни этого зверя очень сильна, поэтому с его помощью можно вынудить ее служить вам». Договорив до сего места, старик стал выглядеть самодовольно. «Первородный порошок ограничения – секретный рецепт клана Тан. Кто бы ни победил в аукционе, мы отдадим ему в пользование средства на 100 лет». Как только он закончил говорить, все вокруг вновь стихли. Сотню лет, но в определенный момент кто-то среди толпы ехидно фыркнул. «Вы и вправду думаете, что ваш клан выживет спустя 100 лет?» Озлобленный и жестокий голос заставил великого старейшину клана Тан помрачнеть. Все присутствующие повернулись в сторону источника голоса. В том месте стоял молодой парень в фиолетовом одеянии. Это он. Кто-то даже опознал его. Что он хочет сделать? Многих в сердце пробил озноб. Хотя парень не делал никаких движений с самого начала, но за спиной девушки рядом с ним стоял ужасающий эксперт. Тот практик даже не появился, но сумел прикончить эксперта седьмого уровня стадии посвящения пустоты. Уровень подобных способностей превосходил силы стадии посвящения пустоты. «Малыш, ты смеешь пренебрежительно относиться к моему клану? Ты заслуживаешь смерти!» — в этот момент закричал мужчина средних лет, который затем устремился в сторону Дуаньлин Тяня. Над его головой воплотилось два силуэта древних рогатых дракона. Боевой мастер первого уровня стадии посвящения пустоты. Бам! Мужчина обрушил на него ладонь, направляя в парня энергетический отпечаток ладони, который содержал в себе примеси синей энергии. Еще один силуэт древнего рогатого дракона появился в небе, первый уровень концепции воды. Столкнувшись с атакой мужчины средних лет, на лице Дуаньлин Тянь всплыло презрение. Он не намеревался уклоняться. Он сам поднял свою руку, а из его пальца вырвалась бушующая первородная энергия. Точка сотрясания. Она указал пальцем направление. Первый уровень концепции ветра и высшая сила молнии слились в его первородной энергии, превратившись в энергетический луч точки сотрясания, которая устремилась к ладони мужчины. В небе воплотилось три силуэта древних рогатых драконов и 2000 древних мамонтов. Свист. Ужасающая точка сотрясания сокрушила энергетическую ладонь, но не потеряв импульса, поразила мужчину в грудь. Ты, глаза мужчины вылезли из орбит. Он поднял руку, желая что-то сказать Дуаньлин Тяню, но в итоге не смог. Бам! Мужчина сильно задрожал, а затем повалился к земле, выплескивая свежую кровь. Когда он упал, у него напрочь отсутствовали всякие признаки жизни. Мертв. Окружающие люди прищурились, но посмотрели в недоумении на молодого парня в фиолетовых одеяниях. Какой ужасающий молодой человек. Он выглядит на 25 в лучшем случае, на его культивация ступила на первый уровень стадии посвящения пустоты. Кроме того, он даже постиг первый уровень концепции ветра и высшую силу молнии. Откуда пришел такой чудовищный гений? С его силой он наверняка получил право для участия в боевых соревнованиях династии, которая пройдет через 8 месяцев. Так, никто из членов младшего поколения нашей империи не сможет с ним сравниться. Окружающие люди эмоционально вздыхали, испытывая удивление по поводу природного таланта и способностей Дуаньлин Тяня. «Малыш», — раздался низкий и давящий голос великого старейшины Тан, — «сперва ты пренебрег моим кланом, а теперь еще и убил ученика. Как-то ты такой?» Глава 602. Взимание долгов. «В самом деле, что за вражда в моего клана с тобой?» Как только он закончил говорить, в глазах великого старейшины клана Тан вспыхнула страшная жажда убийства. Он пришел к решению, что уничтожит Дуаньлин Тяня, если тот не предоставит ему весомую причину своего поступка. «Какая вражда?» — съехидничал Дуаньлин Тянь, а затем бросил взгляд на клетку. «Ваш клан посмел себе издевательство над малышкой Золотце? Я, это малышка Золотце?» Дуаньлин Тянь еще не закончил говорить, как его прервала Хань Сюинай. Ее ранее заинтересовало, почему старший Лин Тянь вдруг внезапно вышел из себя, но теперь она поняла. Так значит, клан Тан решил продать с аукциона малышку Золотце. Это действительно небесная мышь с нефритовыми глазами. Ранее я и вправду не обратила на нее внимания. Девушка серьезным взглядом окинула мышку, поэтому очень скоро определила ее происхождение. Шипение. Маленькие питоны высунули свои головы из-под рукава Дуаньлин Тяня. Малыш черный и малышка белая немного сложными взглядами теперь смотрели на мышку в клетке. «Малышка Золотце», — великий старейшина удивился, когда услышал ответ парня. Первое время он не смог понять, что стоит за словами парня. Но в этот момент Хань Сюинай сделала свой ход. Она махнула рукавом, направляя порыв леденящего ветра в сторону представителей клана Тан. Моментально все пятеро, включая и великого старейшину, обратились в 5 ледяных статуй, но только клетка с мышкой не изменили своей структуры. Писк-писк, однако сам мороз передавался через клетку, из-за чего мышка задрожала. «Малышка Золотце». Дуаньлин Тянь резко исчез, но появился уже перед маленькой клеткой. Свист. Взмахом меча 4-го ранга он с легкостью разломал клетку на кусочки. «Малышка Золотце, ты в порядке?» Дуаньлин Тянь достал мышку из клетки, переживая за ее состояние. Писк-писк, дважды пискнула мышка, посылая ему передачу голоса. «Старший и старший Лин Тянь, больно так больно. Все в порядке, на тебя просто воздействовали первородным порошком ограничения. Я прямо сейчас отправлюсь в клан Тан и заставлю их отдать противоядие». Взгляд Дуаньлин Тяня похолодел. Под влиянием чрезмерной ярости, он даже успел позабыть, что самостоятельно может приготовить пилюлю очищения духа, способную излечить от различных ядов. Учитывая тот факт, что он стал алхимиком 3-го ранга при прорыве на стадию посвящения пустоты, ему потребуется лишь найти материалы, чтобы приготовить пилюлю очищения духа 3-го ранга. Помимо чрезвычайно редких и токсичных ядов облачного континента, пилюля очищения духа 3-го ранга способна с легкостью вылечить любой яд. Пока Дуань Лин Тянь говорил с мышкой, то замахнулся кулаком. Направив удар бушующей первородной энергии, он разрушил все 5 ледяных статуй. Бам, бам, бам. Последовало 5 громких взрывов. В скором времени все 5 скульптур превратились в ледяные ошметки. 5 членов клана Тан погибли, убиты без единой капли крови. Сюинай, пойдем со мной в клан Тан, прошу. В его глазах уже плескалось багровое пламя возмездия, поэтому он с надеждой обратился за помощью к девушке. Старший Лин Тянь, почему ты так вежлив? Твое дело, мое дело. Покачала головой, улыбнувшись, Хань Сюинай. Затем она обратилась к рядом стоящему мужчине равнодушным тоном. «Ты знаешь, где находится клан Тан?» «Я знаю», — побледнел мужчина, когда на него упал взгляд девушки. Он кивнул, хотя и не хотел оказаться вовлеченным в это дело. «Показывай путь», — равнодушно произнесла Хань Сюинай. «Да, да». Мужчина без всяких колебаний быстро полетел в определенном направлении. Просто смешно. Он своими собственными глазами видел способности этой юной особы. Махнув рукой, она превратила 5 экспертов клана Тан в лед. Он знал, что его сила значительно уступала членам клана Тан, поэтому он попросту не мог отказать девушке в ее запросе. Кто же мог знать, а вдруг она разозлится, и тогда если она разозлится и убьет его, то он даже не успеет ничего понять. Вжух. Дуань Лин Тянь на первых порах последовал за мужчиной, а Хань Сюинай прямо за ним. Что до остальных, кому стало любопытно, они последовали следом, но держались на дистанции. Кажется, клану Тан сегодня не поздоровится. Ага, если та юная девушка разозлится, тогда клан Тан точно будет смыт с лица земли. Я изначально думал, что за ее спиной тайно следует могучий эксперт, но когда она только что напала, я понял, что ей никто не помогал. Ее сила такая страшная, и я точно уверен, что она эксперт из чужих земель. Следуя за Дуань Лин Тянем и Хань Сюинай, толпа переговаривалась между собой. На некоторое время императорский город значительно оживился. Вот поместье клана Тан. Мужчина средних лет указал на внушительный особняк, от которого исходила величественная аура. Вжух. Дуань Лин Тянь похолодел, но сразу устремился к поместью клана Тан. Кто ты такой? Ученики клана Тан, естественно, не желали просто впускать Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь был уже вне себя. Махнув рукой, он просто послал в полет ученика на своем пути, причинив ему таким образом серьезные повреждения. А пока Хань Сюинай летела за парнем, то даже язык высунула. Старший Лин Тянь такой разъяренный, кажется, небесная мышь с нефритовыми глазами в его сердце занимает не меньшее место, чем малышка белая и малыш черный. Ворвавшись в поместье клана Тан, Дуань Лин Тянь несся вперед через препятствия таким образом, словно их и не существовало. Свист, свист, свист, свист, свист. 2 маленьких питона мелькали вспышками молний, вынуждая учеников клана Тан падать без сознания. Поместье клана Тан погрузилось в хаос. Бежим, скорее. Дьявол, он дьявол, дьявол. Ученики, стражники, слуги клана Тан бежали во все стороны. Кто посмел ворваться в клан Тан? Наконец раздался мрачный вопль. Вскоре показался мужчина средних лет в богатых одеяниях, а за ним по крайней мере 10 старейшин. Писк-писк, как только мужчина появился, маленькая мышка с трудом подняла голову на плече Дуань Лин Тяня, а затем послала ему голосовое сообщение. «Старший Лин Тянь, это он. Он схватил меня и подверг пыткам, а также вынудил поглотить первородный порошок ограничений. Кроме того, он забрал пространственное ожерелье, которое ты мне изготовил». В ее голосе ощущался явный гнев. «Быстро отдай мне противоядие от первородного порошка ограничений». Низким голосом обратился Дуань Лин Тянь к мужчине. Мужчина даже не успел ответить, как старик за его спиной уже закричал. «Малыш, ты хоть знаешь, с кем говоришь? Ты даже посмел себя нахально вести перед патриархом клана Тан. Видится мне, ты устал от жизни». Как только он закончил говорить, первородная энергия вырвалась из его тела, напоминая шар пламени. «А мне кажется, что это ты жаждешь смерти». Леденящий голос вдруг нарушил их напряженную атмосферу, а следом волна страшного холода устремилась прямо на того старика. Старик застыл на месте, превратившись в ледяную скульптуру. 9 старейшина. Мужчина в богатых одеяниях помрачнел, а затем направил удар на ледяную статую, желая, как он думал, разрушить лед на поверхности его тела. Вместе с рукой он также высвободил и первородную энергию. Трещины, как паучья сеть, разбежались по всей скульптуре, поэтому через несколько секунд от нее остались лишь осколки. 9 старейшина. Остолбенел патриарх клана Тан. Что происходит? Концепция льда — это концепция льда. Патриарх, Та маленькая девочка постигла концепцию льда. Трясущимся голосом произнес старик, глядя на Хань Сюйнай. Концепция льда? Патриарх клана Тан прищурился, а сам слегка задрожал, вспоминая все сведения о концепции льда. Только сейчас он понял, что ненамеренно сам избавил девятого старейшину от жизни. «Кто ты такая?» Патриарх понял сложность дела, так как молодой парень и девушка ворвались в их клан явно не забавы ради. Кроме того, культивация этой юной девушки явно превосходила его. Он являлся боевым мастером седьмого уровня стадии посвящения пустоты как ни покрути, но оказался слабее девушки в возрасте 15 или 16 лет. «Кто мы такие?» — ухмыльнулся Дуань Линтянь. «Люди, что пришли взимать долги». «Взимать долги?» — изумился патриарх, но когда заметил маленькую золотую мышку на плече Дуань Линтяня, то побледнел. «А почему она у тебя?» Он не думал, что эти люди купили ее по баснословной цене. Писк. Пронзительно запищала мышка, уставившись яростным взглядом на патриарха клана Тан, словно смотрела на смертельного врага. «Для меня малышка золотце как семья на моего члена семьи подвергли различного рода пыткам и боли, а затем еще и заставили употребить первородный порошок ограничений». Багровыми глазами Дуань Линтянь уставился на мужчину, излучая безграничную свирепость. Только от интонации его голоса бежали мурашки по спине. «Быстро давай сюда противоядие, чтобы вылечить первородный порошок ограничений», — угрожающим тоном потребовал Дуань Линтянь. «У нас нет противоядия, а только лекарство, которое может подавить первородный порошок ограничений». Теперь то патриарх осознал, что великий старейшина и другие члены его клана уже убиты, а так как он ощущал неимоверную опасность сейчас, то не смел ходить вокруг да около.